Глава 147. Я сатана. Мир зашевелился, хоть это и можно показаться слишком громким заявлением, но другое описание происходящему подобрать трудно. Первым зашевелили США, а уже за ними Китай и Корея. Каждая из стран даже ввела денежное вознаграждение за сбор семян раскола. И это логично, ведь если что-то пойдет не так и адские учителя преуспеют в своем плане, то это приведет к краху и страны просто обанкротятся, а денежным вознаграждением страны подстрекали игроков к сбору семян. Куда деньги, туда и люди. Таким образом, и обычные игроки были включены в процесс сбора. В интернете сбор семян стал обсуждаемой темой, и люди были взбудоражены возможностью принять участие в разрушении очередного плана адских учителей. А это доказывало то, что их действительно боятся. Отлично. Кан У, читающий новости, широко улыбнулся. Прошло 10 дней с начала сбора семян раскола, и их уже успели найти довольно много. Все это благодаря тому, что было назначено денежное вознаграждение. Как и ожидалось, деньги делают свое дело. Нет лучшего способа заставить людей работать, чем помахать перед ними деньгами. Благодаря добровольной помощи людей и активному участию хранителей, процесс шел довольно быстро. Хоть собраны и не все семена. Какой бы хорошей мотивацией деньги не выступали, игроки не добрались до таких отдаленных районов, как Средний Восток или Южная Америка. Высоко вероятно, что если там и есть семена раскола, то их до сих пор не обнаружили. И все же хорошо. Кан У не знал, как дальше будут действовать адские учителя. Но он мог не радоваться, видя, как их идеальный план рушится день ото дня. А даже если они соберутся призвать такое же количество демонов, как и в прошлый раз, Кан У будет только за. Пора выходить. Кан У вышел из дома и направился на крышу. Он достал полученный от хранителей шар и положил его на пол. Немного подождав, прозрачный шар создал врата, ведущие в святилище хранителей. Вроде как они располагаются в США. Шар позволил мгновение переместиться над Тихим океаном. Подобное никак нельзя описать логически. Это было возможно только благодаря сильнейшей магии. Кан У сделал шаг вперед, вокруг все поплыло и появилось ощущение тряски. Но длилось это совсем недолго, и он вскоре оказался в знакомой комнате. «Кан У, это ты!» Стоило ему войти в комнату, как его поприветствовал Сихун. У него была особая миссия. Он собирал семена, находящиеся во вратах Среднего Востока, куда не доходили обычные игроки. «И как тебе Средний Восток?» «Печально. Даже в Шанхае дела обстоят лучше», – угрюмо произнес Сихун. Кан У кивнул головой. Шанхай и Саппоро все же относились к Китаю и Японии, которые не были заброшенными регионами, а следовательно за городами хоть как-то, но следили. Но вот со Средним Востоком и Южной Америкой дела обстояли иначе. После Дня Переворота страны как таковые пропали, уступив место монстрам, которые теперь там и обитают. Понятно, почему Сихун так сказал. «Спасибо». «Не стоит. Я слышал, что именно благодаря тебе мы можем предотвратить очередную трагедию». С гордостью в голосе и светом в глазах произнес Сихун. Кан усмехнулся. «Это то, что я должен был сделать. Ведь теперь я тоже часть хранителей». «Ха-ха! Даже если бы ты не был хранителем, то все равно бы так поступил». «Хватит мне льстить. Давай уже зайдем». «Хорошо». Слегка рассмеялся Сихун и последовал за Кан У. Они отворили дверь и увидели Гею. «Добрый день, Кан У!» «Добрый, как обстоят дела?» Она кратко улыбнулась. Парни подошли к столу. «Как видите, перед ними появилась полупрозрачная земля. Сверху ее окутывал свет, защищающий от внешней опасности. И этот свет продолжал угасать. Защита стала еще слабее, чем до момента сбора семян раскола. Если так пойдет и дальше, то все станет совсем плохо». «Получается, ситуация ухудшается?» Гея помотала головой. «Нет, так сказать нельзя. Система стабилизировалась 3 дня назад. Слава богу. Но это было не потому, что им удалось собрать большинство семян. Ведь они даже не смогли собрать их всех. Мы нарушили их планы. Учитывая, что они больше не проявляли себя, такая вероятность существовала. Кажется, им удалось разобраться с этим делом. Хоть мы и не достигли полного спокойствия, но благодаря быстрой реакции Кан У мы смогли минимизировать потери. Спасибо». Гея согнула голову. «Не стоит. Где сейчас находятся семена раскола?» На самом деле Кан У пришел сегодня именно из-за этого. Он собирался узнать, где же хранятся семена раскола. «Пройдите сюда». Грейс потянула на себя инвалидное кресло Геи. Проследовав за ней, они прошли в еще одни врата. Как только они вышли оттуда, на них начали падать теплые лучи солнца. Перед ними показалось необъятное пространство. «Это...» Глаза Кан У засияли. Это было место, где Кан У ни разу не был, но часто мечтал тут побывать, любуясь на фотографии. «Большой каньон! Огромный!» Сихун, видимо, впервые видя подобное, огляделся по сторонам. Каньон обладал настолько величественным видом, что можно было ощутить могущество природы. Его масштабы настолько велики, что аж дух захватывало. «В ущелье находится тайный склад хранителей. Именно там и хранятся семена раскола. Не слишком ли известное место для тайного склада?» Большой каньон действительно популярное туристическое место. Хоть после Дня Переворота количество туристов резко снизилось, но все же слово «тайное» не особо подходило подобному месту. Гея слегка рассмеялась. «Каньон невероятно огромен, туристы видят лишь его часть, а сюда не доходят». «А-а-а!» Он кивнул головой и последовал за ней. Спустившись вниз по ущелью, Гея остановилась перед кирпичной стеной. «Защитник Джек Кальхён, это Гея!» «О, вы прибыли!» Донесся из-за стены голос. «Что это?» Сихун удивленно огляделся по сторонам. Дальше произошло то, во что вообще сложно поверить. С дуновением ветра кирпичная стена перед глазами пропала, а на ее месте появилась серебристая дверь. «Хм...» Кан-У уставился на дверь. Даже он не уловил чего-либо присутствия. Грейс произнесла. «Это особая техника, используемая Джек Кальхёном. Только он на такое способен. Особая техника...» «Удивительно, не правда ли?» Она усмехнулась и отворила дверь. К ним вышел длинноволосый мужчина, одетый в опрятный костюм. «Вы должно быть новенькие, Кан-У и Сихун. Рад встрече. Меня зовут Джек Кальхён». Они пожали друг другу руки. Как только они прошли внутрь склада, его объяснения продолжились. «Этот склад создал я и охраняю его с помощью особых техник. Так что если вы вдруг решите прийти без предупреждения, то я могу и атаковать». «Джек Кальхён сейчас занимается изучением семян». «Ха-ха! Да, но пока что не добился особых успехов», – улыбнулся мужчина. Они подошли к двери, на которой было написано 04, и он открыл ее. «Это охраняемое место, где хранятся собранные семена раскола». «Ох!» Глаза Кан-У сверкнули. Он увидел больше 100 крестов, собранных в одном месте. С уголков его губ стекла слюна. У него появилось желание тут же высвободить Ман-Ман-Джон через собранные семена раскола. Но надо терпеть. Сейчас не самое подходящее время. Он осмотрелся и опустил протянутую руку. Черное кольцо на его среднем пальце приобрело жидкую форму и стекло на пол. Тут же лицо Кан-У выразило беспокойство. «Адские учителя не пытаются атаковать этот склад?» – спросил Сихун. Джек Кальхён слегка рассмеялся. «Как же не пытаются? Они делают все, чтобы найти семена раскола». «Так это опасно. Но все нормально», – уверенно произнес Джек Кальхён. «Моя техника не так проста. Это место настолько безопасное, что сюда даже демон из пророчества не сможет пробраться». «Нет, он даже не узнает, где находится это место». Видимо, он был очень уверен в своих словах. Говорить продолжила уже Грейс. «Да, звучит он слишком самоуверенно, но он и правда заслуживает доверия. Может быть, навыков боя ему и не достает, но в подобном он хорош». «Ха-ха, просто моим противником была ты. На самом деле, я и в бою неплох». Так, вместе с шутливыми разговорами, закончился их поход в склад. «Давайте возвращаться». «Да, теперь я спокоен, глядя на то, что место с семенами под надежной защитой». Кан-У слегка рассмеялся, и они направились в святилище хранителей. «А, кстати, как насчет ужина у нас дома?» «Что? Кан-У у тебя дома?» Удивленно переспросили Гея и Сихун, получив внезапное предложение от Кан-У. Кан-У рассмеялся. «Да, это прозвучит слишком уверенно, но ужины у нас отменные». «Но...» «Гея, я понимаю вас, но не помешает же иногда выбираться, хотя бы на ужин». На лице Геи отразились сомнения. Она была главой тайной организации и поэтому не могла делать все, что ей хотелось. А присоединиться к неофициальному ужину ей было вдвойне сложнее. «Ха-ха, заманчивое предложение». Сихун поддержал предложение Кан-У. Ему, честно сказать, тоже хотелось, чтобы Гея присоединилась. «Что будем делать, Грейс?» С беспокойством в голосе спросила Гея. Грейс слегка рассмеялась и похлопала Гею по плечу. «Иногда действительно стоит выбираться, но... Мы же собираемся ужинать в доме не какого-то незнакомца, а одного из хранителей. Разве не важно, чтобы глава знал, как живут члены его группы? Ты меня прям застыдила!» Надула губы Гея. Грейс громко рассмеялась. «Значит, решено!» Кан улыбнулся и отвернулся. «Сегодня же ужин готовит Хан Соль». Сглотнув, Кан-У направился домой. За ним следовали Сихун, Грейс и Гея. «Такое ощущение, будто я никогда этого не пойму». Мужчина с длинными волосами вздохнул. Джек Кальхён. Опытный игрок, обладающий особыми техниками и защитник выбранной системы. Он опустил уставший взгляд на черный крест, лежавший на столе. Как же они сделали подобную вещь? В этот момент он понял, что они действительно многого не знают об адских учителях. Немного отдохнуть, что ли? Он приготовил себе еды с чаем и откинулся на спинку кресла. Ким Сихун, значит. Он вспомнил лицо парня, с которым сегодня встретился. Никогда раньше он не встречал человека, способного только очаровать одной лишь внешностью. Удивительно. И дело было не только в красоте. С одного взгляда можно понять, что Сихун обладает огромной силой. А рядом с ним был парень по имени О Кан-У. Он слышал, что хоть и тот не был защитником, ему удалось присоединиться к хранителям. Хм. Джек Кальхён нахмурился, будто был не очень доволен происходящим. Ему вовсе не нравилось, что кто-то, не относящийся к защитникам, смог стать хранителем. Страшно, что из этого может выйти. Вероятнее всего, что если бы Сихун не относился к нему как к родному брату, то Кан-У бы не удалось Стать хранителем. Пора снова взяться за работу. Он поставил кружку чая на стол. У него накопилось много бумаг по исследованию, которые необходимо заполнить. Если не выйдет с первого раза, то надо попробовать еще раз. Если не выйдет со второго, то нужно попытаться еще. Но учитывая, что он предложил собирать семена раскола, то он явно не дурак. Он слышал, что такое предложение внес именно новичок Окан У. Джек Кальхён вновь откинулся на спинку стула, взяв в руку черный крест. В этот момент сильный удар сотряс склад. Что? Он тут же поднялся с места. Джек Кальхён поднял вверх руку, и на ней появился сложный узор. Он увидел того, кто находился снаружи. Это... Демон в красной маске, скрытый во тьме. Он наклонился и посмотрел на место, где находился склад. Джек Кальхёна, наблюдающего за происходящим через камеру, и демона в красной маске встретились. По телу пробежали мурашки. Неужели? Все тело задрожало, он вспомнил то, о чем рассказывала Гея. Нет, даже если бы он не слышал о нем ранее, то догадаться было бы нетрудно. Сатана! Демон из пророчества. Склад атаковал сильнейший, ужаснейший повелитель ада.